В отношении Мадзоли все ясно, но из этого не следует, что это кто-то из дежуривших. Сомневаюсь, чтобы Альварес поверил этой смешной гипотезе. Потому что человек, который позаимствовал ключи, сделал это не ради шутки, а чтобы спрятать следы преступления в машине подозреваемого. Следовательно, тот, кто позаимствовал ключи, и есть убийца. Но если учесть, что в этой больнице кто угодно может болтаться где угодно, то нельзя обвинять де-факто присутствовавший тогда лечебный персонал, не считая уважаемых коллег Мадзоли. Даге. Даге — злой дар, спрятанный в потемках. Совсем не блестящая Эльвира. И Мадзоли, который убивает всех из мавзолея. Нет, это я становлюсь ненормальной. Ненормальной, ха-ха-ха. Успокойся, девочка моя. Основное это... А что именно это? Если это не Мадзоли, то убийца все еще разгуливает. А если убийца все еще разгуливает, то ничто ему не мешает догулять и до тебя. Я только надеюсь, что все подозреваемые лица находятся теперь под тщательным надзором и что ангелы-охранники следят за нашими дорогими врачами. Остается Эммануэль Равье, растворившийся в окружающем мире. Но вот что странно. Почему этот тип сначала прячет дрель в моей ванной комнате, а потом вдруг бросает работу и больше не подает признаков жизни? Равье не мог украсть ключи у Мадзоли, если только он не переоделся в фельдшера. Ну вот, Эльвира, теперь ты исследуешь самые причудливые версии. Черт возьми, вернется ли когда-нибудь Рэй за своей колымагой? Мой пузырек ревитрола почти пуст. Мне надо бы сходить в аптеку и купить по рецепту еще. Я ведь не смогу без него заснуть. Но как выйти на улицу? Рэй Антони наверняка стоит на углу улицы, покуривая свою цигарку. Его растрескавшиеся от холода губы кривит сардоническая ухмылка. Да-да, я чувствую, что скоро взорвусь. Я не создана для полицейских романов. Дайте мне какую-нибудь лав-стори, это мне подходит. Вот именно. А доказательством служит фиаско Рэй Антони. Я действительно создана для жизни теле Шардоне Нембутал. Растительной жизни по доверенности. И желаю только одного, чтобы меня оставили в покое. Хожу по кругу, как жаждущий шакал. Я предполагаю, что шакалы бывают жаждущими. Жизнь в пустыне — все такое. А что пьют шакалы? Из грязных луж, полных мошкары? К черту проклятых шакалов! Кончился ревитрол. Я уже удвоила дозу назинана. Где-то еще оставалась старая упаковка Стилнокса. Он, конечно, послабее, но на войне как на войне. В нижнем ящике, как раз под нижним бельем. Я нахожу красивую плакетку. Давай-давай, иди сюда, дорогая. Дозировка 10 миллиграммов в день. То есть одна таблетка вечером перед сном. Ну, чего там, вполне можно и две. Я себя хорошо знаю. Маленькие, хорошенькие таблеточки. Мы вас проглотим с хорошим глоточком коньяка, с двумя хорошими глоточками. У меня ведь очень-очень сильный стресс. Блуждающая стрессовая бомба. От меня звенят любые рамки металлоискателей. Теперь лучше. Я немного расслабилась. Наушники, диск. Что-нибудь спокойное, какой-нибудь хороший ремикс «Eurythmics», «Sweet Dreams», закрыть глаза, пусть ритм бьет по нейронам, вспоминать, что вы под нее танцевали, будучи на 20 лет моложе и на 10 килограммов легче. Бессонные ночи под действием амфетамина. Прекрасные времена. Playing with my head. Кто же играет с моим бедным сердцем? There must be an angel. Нет, я не верю, что это должен быть ангел. Это совершенно точно демон. Демон в человеческом обличье. Покой. Расслабленность, ровное дыхание, слушать только музыку, усыпить внутренний голосок беспокойства среди этого кошмара, когда убиты уже 3 женщины, дать себе несколько минут передышки. Бум! Я так хорошо расслабилась, что, должно быть, слегка задремала. И этот шум заставил меня подскочить. Этот грохот двери. Наверное, Стивен вернулся. Он скоро позвонит мне и скажет, что нашел права и так далее. Ужасно. Зеваю без остановки. Ну что он там делает, верхний жилец? Где же мой телефон? Ах, я же на нем сижу. Звоню ему. Не отвечает. Но не приснилось же мне. Я точно слышала, как хлопнула дверь. «А нельзя ли предположить, Эльвира, что Стивен загнанный просто не хочет отвечать, потому что ты постоянно тянешь его за яйца, если они у него, конечно, есть? Он слишком труслив, он не посмеет не ответить на звонок. И значит, Стивен еще не вернулся». «Ну а кто же тогда пришел к нему сейчас?» Рэй Антони? Фу, я действительно сыта всем этим по горло. Неожиданно завибрировал бэбифон. СМС, набранное заглавными буквами. Самка. Сама творишь, творишь срам. Но теперь ненадолго. У меня онемели пальцы. Номер отправителя не высвечивается. Звоню дрожащей рукой. Автоответчик. Бип Круик. Ваш корреспондент не может сейчас вам ответить. Круик бип-бип. Телефон отключен или где-то лежит. Но я ведь могу узнать, кто его купил. Ведь номер определился. Да, здравствуй, техника. Молниеносно записываю номер на бумажке. Этот шутник будет сейчас пойман. Я отправлю его Альваресу. А здесь это вам не компьютер. Здесь негодяи не быстренько до тебя доберутся. Сказано, сделано. Но натыкаюсь на автоответчик Альвареса. Оставляю ему сообщение и номер телефона, который я попутно вновь набираю. Автоответчик говорит примерно то же самое по-английски. Пока я надрываюсь с переводом, бип предупреждает, что я только что получила сообщение. «Альварес» высвечивается на экране. Я так быстро схватила трубку, что едва не сломала ноготь. «Спасибо за горячую информацию», — звучит ленивый голос, словно ему совершенно нечего сейчас делать. «Мы немедленно бросимся на поиски отправившего СМС». «Каким дураком можно быть при желании?» Я снова звоню ему. И чудо, он отвечает. «Вы просто не понимаете, что...» «Лейтенант Спелман у аппарата». «Ах, здравствуйте, это Рассетти. Мне нужно поговорить с капитаном Альваресом. Он занят. Это очень важно. Соедините меня с ним». «Никак нельзя, он не может взять трубку». «Почему?» «Не могу удержаться от вопроса». «Почему? Потому что он сейчас мочится», — шепчет мне Спелман. Я чувствую, что краснею, а он бесстрашно прибавляет. «А по какому поводу?» «Ну, я только что получила странное текстовое сообщение, и я сообщила ему об этом. Завершаю я, чувствую себя и разъяренной, и смешной». Так что же? Там говорится о самке, которая сама творит срам, но теперь ненадолго. Послушайте, я знаю, что вы хотите помочь, но мы проводим допрос. Сейчас у нас перерыв, и мы должны продолжить. Вам позвонят позднее. Спасибо. Ну, почему они такие тупые? О, идея! Я соединюсь со службой поиска. Что-то вроде «А чей это номер?» Смешно. Мой почтовый ящик совершенно пуст, если не считать спама. 2-3 информационных письма и обычные сообщения с просьбой посылать дальше, чтобы не прерывать живую цепь. Баста. Сейчас не время для грусти. Выбираю сайт, ввожу таинственный номер, запускаю поиск. Как всегда, когда торопишься, доступ не состоялся. Начинаю снова. Смотри-ка, почтовый ящик мигает. Открываю его. Куманданте. Ну как, крутим большую любовь? Большая Ива сообщил, что Ламарк отсутствовал сегодня на утреннем брифинге. Уж не заперла ли ты его, негодница? Ну вот. А я предпочла бы, чтобы он находился в своем паршивом бюро и пил бы целые литры кофе и отбивал бы сотни сообщений для несчастных одиноких идиоток. Я просто не отвечаю. Возвращаюсь к сайту. Они нашли его. Номер незнакомый. Имя абонента высвечивается на моем экране, и я едва не падаю со стула. Мобильный, с которого мне послали сообщение, принадлежит Рене Морану. Это меня огорошило. Папаша Моран! Нужно чего-нибудь выпить.